Глава 15. Лера. «Что теперь будет?» — спрашиваю, боясь нарушить то теплое, что между нами происходит. Богдан меня обнимает. Тепло его тела действует на меня успокаивающе. Я перестаю плакать, но из объятий высвобождаться не спешу. Мне так хорошо стоять вплотную к нему, льнуть всем телом, касаться его мышц на спине, которые проступают даже через рубашку. Я ждала скандала и обвинений в том, что соврала, а вместо этого последовали сильные объятия и немая поддержка. Богдан будто понимает причину моего молчания и слез. Не могу отделаться от ощущения, что он раскаивается. Понимаю, что так нельзя, но все равно чувствую его сожаления или хочу их чувствовать. Это другое. «Я пока не знаю», — честно отвечает он. Из объятий не выпускает, все так же держит. Обнимает, проводит ладонью по пояснице, задевает небольшой щетиной мой висок. Мне так хорошо в его объятиях, что даже наплевать на возможное нарушение нашего уединения. Кажется, что если кто-то откроет дверь, я так и продолжу цепляться за Богдана и плакать у него на плече. А еще мне страшно отстраниться и посмотреть ему в глаза, увидеть в них разочарование. Он ведь дал мне возможность соврать, и я, не задумываясь, это сделала. Каюсь, виновата. Но если отмотать время назад, я бы сделала точно так же. Мне несложно говорить правду, я в жизни вообще не вру никому. Ни Майку, ни Оле, ни коллегам по работе, а ему почему-то хочется. С ним стараешься выглядеть лучше, старше, умнее, но получается все как всегда». Мы бы так и стояли, крепко прижавшись друг к другу, если бы не стук в дверь. Я спохватываюсь, отхожу и отворачиваюсь, чтобы скрыть слезы. А еще пару минут назад думала, что так и буду стоять в его объятиях. Сейчас понимаю, что нет, нельзя. Мы на работе, где я его подчиненная, а он начальник. И так слухи ходят. «Богдан Олегович, машина подъехала, чемоданы уже загрузили. Ждут только вас», — слышу голос секретарши. «Отмени поездку», — бросает Богдан сурово. «Но как? Ваш сын уже в аэропорту». «Мия, я за что тебе плачу? Закажи сыну трансфер, пусть с няней обратно едут, мы остаемся». «Бронь билетов на другую дату нужна?» «Пока нет. Я уведомлю тебя, если что-то изменится». Она тихо закрывает дверь, а я почему-то вздрагиваю от этого щелчка. Вытираю слезы и поворачиваюсь к Богдану. Мы больше не лезем друг к другу обниматься. Момент сантиментов прошел, нас встретила суровая реальность, в которой мы чужие друг другу люди. «Ты не улетишь?» «Я хочу увидеть сына. Так будет правильно». «Лера», — Богдан смотрит на меня внимательно, — «я не знаю, как будет, и я бы хотел, чтобы ты подумала над своим будущим, каким ты его видишь и в какой стране». «Ты дашь мне выбор?» «Я постараюсь тебе его дать». Я сглатываю. Подсознательно после своего признания я покупала чемоданы и готовилась к полету на родину, а теперь Богдан дает мне возможность подумать, решить, чего я хочу и как вижу свое будущее. Пока я думаю, что ответить ему на телефон приходит сообщение. Он отвлекается, что-то нажимает, хмыкает, а затем смотрит на меня из-под лобья, ухмыляется. «Ты соврала про Майка. У вас все несерьезно». Я чувствовала себя пойманной с поличным, хотя до недавнего времени я думала, что у нас все более чем серьезно. До того самого момента, пока мы не столкнулись с Богданом в моем крошечном коридорчике, я считала, что у нас с Майком отношения. «Я не знаю, что тебе ответить». «Можно сказать правду. Твой доктор встречается с другой». Он протягивает мне смартфон, на котором Майк держит на руках ребенка лет 2, а рядом стоит улыбающаяся женщина. Одно фото ничего не значит, это может быть кто угодно. Его пациентка, которая никак не могла забеременеть, или сестра, хотя у Майка ее нет. Но я понимаю, что Богдан не показал бы мне фото, если бы не был уверен. Его люди наверняка 10 раз выполнили приказ и все разузнали. Мне остается только усмехнуться и подумать о том, почему я не догадалась раньше. Это ведь было очевидно, Хотя совершенно непонятно, зачем Майк ухаживать за мной, поддерживать на протяжении почти года, если он счастливо женат. Я бы сказала, ради секса, но у нас его не было. И он, если так подумать, жене не изменял. Пару раз за все время нехотя меня поцеловал, обнял. Ни страсти, ни огня, ни дикого желания. «Мне жаль», — говорит Богдан, когда я возвращаю ему телефон. «Мы никогда не были полноценной парой», — признаюсь ему, решая, что пора начать говорить правду. «Он сказал, что твой парень? Ты же видишь фотографии?» «Подумай о том, что я сказал. Я не хочу ломать твою жизнь, но буду открытым. Предпочитаю жить с тобой в одном городе. Здесь не получится. Мне не сложно, Ромке тоже, но... Вдруг тебе захочется вернуться в Россию?» «Это идеальный вариант для всех, и я это прекрасно понимаю. Мой переезд обратно даст возможность Богдану видеть сына. Да и уверена, что в случае положительного решения я тоже не буду сидеть сложа руки». «А Игорь? С ним покончено?» «В ближайший месяц Игорь сядет за решетку». «Я не спрашиваю, почему Богдан так уверен. Просто верю ему. Знаю, что так и будет. Подсознательно чувствую. Он ни разу не дал мне повода усомниться в его словах. Делал все, как обещал. Это я сомневалась и лезла в мужские дела. Урок вынесен. Больше я так не облажаюсь». «Я подумаю, сколько у меня времени?» «Сколько нужно. На работу можешь не выходить. Подумай, взвесь все. Я отправлю на твой счет деньги». «Я не говорила, что нуждаюсь в деньгах». «У нас общий сын», — говорит Богдан. «Нам нужно научиться договариваться. Я хочу поддержать тебя и освободить от обязанностей по отелю. Зачем оно тебе? Ты сможешь выбрать любую профессию или открыть бизнес. Я помогу». «Даже если я решу остаться здесь?» «Даже так», — отвечает он нехотя. «Надеется, что я не решу остаться здесь и поеду за ним».